Глава 13. Когда Ири дал людям закон, усмехнулся коварный Вадий и внушил он неразумным чадам, что закон не для всех един. Для кого-то это свод правил, а для кого-то возможность получить желаемое обманным путем. Но и первым, и вторым нужно знать и понимать закон, чтобы использовать его себе во благо. Из лекции учителя перед послушниками. Его ждали. В гостиной у зажженного камина сидели Турен, Левис, Иверт и Хват. Когда Конт вошел в помещение, они дружно подняли на него глаза. Алан со злостью швырнул мокрый плащ на пол, потребовал у прибежавшего Берта полотенца, промокнул кровоточащую рану на скуле. «Кто это тебя так?» — Иверт причмокнул языком и накинул на плечи друга одеяло. «Ты еще Алвиса не видел», — хмыкнул Конт. «Берт, приготовь горячую ванну». «Да, в этом доме имелась настоящая каменная ванна». И это было так роскошно, что Алан с тоской думал о возвращении на фронтир. Молчание затягивалось. Виктория вдруг поняла фразу «беда витала в воздухе». Больше тянуть было нельзя. Конт повернулся к Турену. «Я не отдал им Леонардо, и я видел Кирену Валию. С ней все в порядке». На мальчишку больно было смотреть. Он подался вперед в ожидании худшего известия, но Виктория ничего не могла ему сказать. «Я заберу ее после приема. Тур, мы с тобой оба маленькие люди в большой игре наместника, но мы можем сыграть свою игру». «Я готов», — кивнул мальчишка. Они уже говорили на эту тему, когда гадали, чего именно хочет Длань и каким образом он будет действовать. «Ты готов отказаться от герцогства? Вы ведь вернете мне его потом?» В глазах Турена мелькнуло веселье. Всего лишь на несколько секунд, но это было так тепло и необычно, что Виктория почувствовала горячий, обжигающий ком, разрастающийся в груди. Ей очень хотелось видеть этого ребенка смеющимся. На мгновение она вспомнила своих сыновей, когда они были подростками. Проказы, шутки, беззаботное веселье. Трое бесшабашных, веселых, дружных мальчишек. Как они с мужем их любили. И она кивнула в ответ одному из тех, кто уже давно стал для нее сыном. «Я завещаю тебе его». Они переглянулись и улыбнулись. Алан взъерошил волосы Турена и повернулся к почтенному Левису, задумчиво и грустно следящему за ними. «Почтенный Левис, мне бы хотелось заверить официальные бумаги. Не возьмешь ли ты на себя труд пригласить человека из городской канцелярии?» «Почтенный Левис знает такого человека, законника. Он немедленно пошлет за ним». Толстяк, кряхтя, поднялся с кресла. «Кир Алан, вы ведь понимаете, что своими действиями лишаете Кирену Валию сына?» «Думаю, она меня простит», — кивнул Конт, недовольный догадливостью купца. «Хотя что это он? Левис — друг семьи, и пока попрекнуть его нечем». «Ага, Алвис тоже друг семьи», — тут же вылез противный внутренний голос. «Ты параноик, поэтому мы и живы. Боюсь, живы мы, потому что учителям от нас что-то надо». Законник приехал с двумя помощниками. И через час вождь Иверт Ураган и почтенный купец Левис засвидетельствовали усыновление графом Алом Валледом, верховным вождем Игушетии, бывшего раба Турена Ли. Конт объявил его старшим наследником и отписал во владение замок Роган с прилегающими к нему землями. Перед тем, как отправиться спать, Алан успел принять ванну и проведать Лиса. Парень харкал кровью, был бледен, но пытался улыбаться. Рядом с ним сидели Оська и Ворон. Они играли в камешки и тихо, беззлобно переругивались. «Ворон, ты остаешься рядом с больным. «В эти дни ты мне не нужен. Со мной будет длань наместника, а значит, мне ничего не грозит». И жестко добавил, увидев, что телохранитель открывает рот, чтобы возразить. «Не обсуждается». Оська скорчил серьезную рожу и, показав ворону язык, первым выскочил из комнаты. «Алан Балан, ты когда был на исповеди?» «Давно. А что?» «А в храм ходил?» «Ты же знаешь, что нет». «Сходи!» С этими словами шут рванул по коридору и скрылся за какой-то дверью. К словам Оськи стоило прислушаться, поэтому на следующий день конт Алан Валлет в компании других наемников стоял среди прихожан и слушал брата взывающего в большом круглом храме, расположенном на центральной площади. А через час общался с бароном Симухом в маленьком уютном трактирчике у Антонио. А может, заведение называлось не трактир, а как-то по-другому, но Виктория перевела для себя именно так. Разговор крутился вокруг оружия, горцев, кольчуг, полосы препятствий и прочих столь любимых мужчинами бесполезных вещей. Барон мало рассказывал о настоящем, в основном обсуждались сражения прошлых лет, и Виктория никак не могла перевести разговор в нужное ей русло. «Со мной встречался Мэтью Гарнер», — Симух сам соскользнул на опасную тему. «Я приносил клятву герцогу Васхантеру, и хотя мне очень не нравится то, как он поступил с юным маркизом и его матерью, предателем я не стану». «Я не прошу предавать герцога», — Алан твердо смотрел в глаза капитана. «Сейчас главное не дрогнуть. Я ничего не имею против него, но советник хочет забрать моего человека». «Того красавчика-раба?» — Симух откинулся на стуле и с сожалением посмотрел на конта. «Хотите знать, что его ожидает? 3 дня Кирмар будет держать его на диете, чтобы вывести из тела лишнюю жидкость. Потом он пустит ему кровь, а тело погрузит в смолу или еще куда-нибудь. Кирмар одержим анчутой, только храмовники этого не видят. Слишком выгодно наместнику дружба с советником. Кирмар никого не пускает в свою лабораторию, но я был там однажды. Везде части тел в больших прозрачных сосудах и трупы. Раньше я думал, он собирает красивых людей, чтобы любоваться, но мальчики и девочки стареют, а Кирмар желает сохранить их красоту навечно. Я убью его, — непроизвольно вырвалось у Виктории. Она имела в виду Алвиса, но барон понял слова конта по-своему. Герцог очень амбициозен и хочет большего, чем Васхантер. А у Кира Мара обширные связи во многих правящих домах. Он подозвал подавальщика, расплатился и встал, придерживая меч. «Я не охраняю Кира советника. У него своя служба охраны. До встречи, сир». «До встречи, капитан». Алан остался сидеть за столом, обдумывая то, что сказал барон, и то, о чем он промолчал. «Бедный неженка!» — воскликнул Иверт, когда Алан рассказал о разговоре с капитаном. «Так вот отчего советник спрашивал у тебя, как хранить трупы. Почему ваши ксены не сожгли его, а? В нем живут злобные духи. Алвис планирует устранить герцога до приема, тогда же будет арестован советник. Мы с Леонардо прибудем перед самым приемом. Не думаю, что Кир Марган успеет причинить вред нашему художнику». Очень хотелось в это верить, иначе все было бессмысленно. Иверт ходил по комнате Лиса, то и дело меняя направление и пытаясь ткнуть ворона пальцем. «Что ваши боги говорят о таких уродах?» Ворон молчал и каждый раз уворачивался от пальца горца, что вызывало у Иверта еще большее желание попасть в парня. «Тихо!» — Алан покосился на дремлющего лиса и покачал головой. Они просто зашли проведать рыжего, но Иверт был так зол, что не удержался и вывалил на парней всю информацию. Оська тихонько сидел на кровати и, нахмурив лоб, о чем-то сосредоточенно думал, одновременно следя за перемещениями горца по комнате. «Вороненок, а что тебе написал старикан в белой простыне?» «Не вмешиваться, но если Кир Аллан попросит помощи, оказать ее», — флегматично ответил ворон, словно только и ждал этого вопроса. «Вот», — поднял Оська палец вверх, — «беги в храм, и пусть они поддержат нашего принца, когда он скинет в речку старого герцога». «Я схожу, но ничего не обещаю», — кивнул телохранитель и вышел из комнаты. «Что это было?» — Аллан непонимающе посмотрел на шута. «Оська, ты шут или наместник?» Иверт плюхнулся на стул, с которого встал послушник. «Оська хорошо играет в камешки», — захихикал шут, — «а ворон плохо». Следующие несколько суток перед приемом слились для Виктории в одну сплошную нервную чехарду. Мэтью не подвел, и переговоры с купцами и старейшинами цехов дали свои результаты. Фронтир был лакомым куском для торговцев, да еще известие о переезде школы учителей в Виктоград, о строительстве порта и города добавили ему привлекательности. Все переговоры проходили в тайне, и каждый из старшин думал, что именно его цеху сделали самые интересные и выгодные предложения. Виктория обещала, хитрила, льстила, подкупала. Алвис прислал письмо, в котором написал, что советник напоминает о договоренностях и ждет бумаги по интересующему его вопросу. Виктории даже думать не хотелось о встрече с Марганом, во время которой придется либо убить старика, либо оставить ему неженку. Когда она думала о предстоящей встрече, у нее начинал дергаться глаз и постоянно хотелось что-нибудь разбить. Деньги таяли, словно первый ноябрьский снег. И Верт и Мэтью носились по городу, как две худых злобных гончих. Хват с каждым днем становился все сумрачнее и, наконец, не выдержал. «Кир Аллан, не могу я так больше. Оська же все рассказал. Как подумаю, что нашего художника будут резать на части. Готов вот прямо сейчас идти на Белую крепость. Может, отправите меня с каким поручением? Я проберусь да порешу советника, а? Ну не виноват же Лео, что таким красивым уродился». «Нельзя, Хват. Все нужно делать по закону». Аллан промолчал о том, что фактически не спал ни одной ночи с тех пор, как вернулся из крепости. Стоило закрыть глаза, и он видел распятого на столе неженку со вскрытыми венами и безжизненным взглядом. А еще он часто вспоминал стройную женщину с волосами цвета спелой ржи. Поняла ли она, что ее жизнь скоро радикально изменится? Знает ли, что сын жив? В день приема суета достигла апогея. Аллан не спал ночь, накручивал себя и все больше нервничал. Утром приехал портной с готовыми платьями. Конт полностью доверился вкусу Мэтью и через 20 минут был облачен в темно-синий, почти черный упелянт с укороченными рукавами, застегивающийся до талии на жемчужные пуговицы. Он скрывал черные штаны и черную рубашку с воротником-стойкой, тоже украшенным жемчугами. Виктория осмотрела себя в небольшом зеркале и осталась довольна. Будь она женщиной, обязательно обратила бы внимание на такого интересного молодого мужчину. Правда, слегка бледноватого и с синяками под глазами. Вылитый граф Дракула. К обеду прибыли Мэтью и Майя. «Что она здесь делает?» — прошипел Иверт, увидев выходящую из кареты девушку. «Будет сопровождать тебя на приеме». «Зачем?» — Иверт нахмурил брови, но стоило девушке подойти ближе, как тут же расплылся в улыбке. «Женщина, ты похожа на королевну!» Аллан отодвинул горца в сторону и искренне поцеловал Майи ладошку. «Подарочек, я даже не знал, что ты можешь быть такой обворожительной и желанной». Майя в длинном кремовом платье действительно казалась нежным невесомым перышком. Она держалась с достоинством аристократки, и только в глазах плясали знакомые веселые чертики. «Хороша! Ну-ка повернись!» Девушка повернулась и кокетливо присела. «Ах, сир, вы так любезны!» — пропела она, косясь на кривящегося Иверта. Алан только усмехнулся. Ему легко было расточать мои комплименты, перебрасываться шуточками и подколками. Может быть, от того, что она никогда не нравилась ему как женщина и воспринимал он ее как подружку. «Скажи, что она красавица!» — толкнул конт горца в плечо. «Зира красивее!» — буркнул Иверт и, увидев полное сочувствие, понимающий взгляд Алана, взорвался. «Может, мы уже отправимся?» Валли только глаза к небу закатил и, подхватив Мэтью под руку, направился ко второй карете. Им еще было что обсудить в пути. На этот раз Белая крепость встретила их шумным многолюдьем. По двору сновали многочисленные слуги и рабы, дефилировали дамы в сопровождении разодетых мужчин. На стенах стояли воины в парадных мундирах. Везде виднелись вымпела, флаги, цветы. Правда, оружие их попросили оставить в каретах. Подошел улыбающийся Алвис в безукоризненно отглаженной черной сутане, подпоясанной белой кордой. «Добрый день, Киры!» Он осенил их знаком Вадия и махнул рукой в сторону центрального входа. «Где Турен Ли?» «В карете». «Отлично! Кир Мэтью, не смею вас больше задерживать». «Не совру, если скажу, что с радостью покину твое общество». С безукоризненной улыбкой на устах Мэтью поклонился и отошел к кучке оживленно разговаривающих купцов. «Герцог Вас Хантер желает с вами поговорить». «Какое совпадение!» — воскликнул конт. «Я тоже желаю с ним поговорить, но с советником раньше». «Кир Алан, не стоит заставлять герцога ждать». «Алвис, ты чего-то не понимаешь?» Алан холодно посмотрел на искореняющего. «Я верховный вождь независимого государства. Мой титул равен титулу короля. И ты считаешь, что я должен бежать по зову какого-то герцога?» Но Ингушетию не признала ни одна страна. «Учителя признали», — с ухмылочкой парировал Алан. «Алвис, выпей пока что-нибудь», — небрежно махнул он рукой. Ну, не удержалась Виктория. Просто жутко захотелось стереть с лица длани выражение безукоризненной, спокойной уверенности. Алвис смотрел вслед удаляющемуся конту, которого сопровождали неженка и двое ветеранов, и улыбался. Искренне улыбался. Он думал, что наместник недооценивает этого непростого вождя, и учителя недооценивают, хотя, конечно, в меньшей степени. Или, быть может, ему что-то неизвестно? «Он странный, но за ним идут люди», — послышался сзади голос Мэтью. «А ведь он возьмет трон своего отца, и тогда вашему ордену придет конец». «Храму давно нужны перемены», — не оглядываясь, ответил искореняющий, прислушиваясь к удаляющимся шагам. «Интересно, а какие цели преследуешь ты, бывший друг?» — едва слышно спросил он и направился в сторону зала приемов. Ксен решил, что лучше быть ближе к эпицентру событий, потому что с этим бастардом ни в чем нельзя быть уверенным. Да и не мешало бы самому проверить, как выполнит работу убийца герцога, и помочь, если он вдруг передумает. Кир Алан Валлет. Им заступил дорогу отряд воинов, возглавляемый бароном Симухом. «Следуйте за мной. Вашим воинам лучше вернуться к карете, а вашего раба проведут». «Куда?» «В комнату, где он сможет вас дождаться». Капитан был хмур и не смотрел конту в глаза. Виктория сразу почувствовала подвох. «Это арест? Ни в коем случае, но я не рекомендую вам сопротивляться». Герцог приказал пускать в крепость только приглашенных гостей. «Прошу вас не устраивать драку, сила не на вашей стороне». Виктория это понимала. Она кивнула воинам и ободряюще улыбнулась Неженке, хотя внутри все сжалось от дурного предчувствия. «Сир, советник Марган ждет вас. За братом искореняющим уже послали слугу», — слегка поклонился барон Симух. «Да чтоб он сдох!» Пока шли по коридору, на Викторию накатил мандраж, дурное предчувствие. В желудке собрался трясущийся ком, по спине скатилась капля пота, а зубы непроизвольно сжимались, заставляя дергаться желваки. Так дело не пойдет. «Барон, у тебя выпить есть?» Симух отстегнул от пояса фляжку и подал Конту. «Что-то не так? Ты мне скажи». Алан отпил крепкого вина, вернул фляжку и внимательно посмотрел на капитана. «Господи, дай сил пережить разговор с советником». Но в этот раз или покровитель услышал просьбу, или судьба сжалилась, или Вадий поспособствовал. Только не успели они подойти к апартаментам советника, как дверь распахнулась, и в коридор вышел Алвис. «Мы ждем вас, вождь!» Какое официальное обращение! Искореняющий пропустил Алана в кабинет и закрыл дверь. Виктория еще успела увидеть, как нахмурился барон и открыл рот, словно хотел что-то сказать, но передумал. Кирмар сидел за столом и внимательно читал какой-то документ. Рядом с ним стоял красивый парень в рабском ошейнике. Советник кивнул и сделал приглашающий жест, указывая на кресло. Тотчас появилась девушка, на манер гречанок, одетая в белую тогу. Она встала на колени возле Алана и, поставив перед ним чайную пару, налила темного напитка из медного чайника, стоявшего на треноге на маленьком столике. «Я вина не пью и вам не советую», — бросил Кирмар, не отрываясь от бумаг. «Кто составлял договор?» «Я», — ответил Алвис. Ксен расположился в кресле напротив. Рядом с ним тоже стояла рабыня. Она держала тарелочку с маленькими пирожками. «Заметно. Весьма неглупый молодой человек. Словно здесь не было брата искореняющего», — буркнул советник, поднимая на Алана глаза. «Что же, герцог подпишет бумаги. Так и передайте наместнику. Хотя этот разговор выгоднее вам, чем мне. Теперь давайте обсудим наши дела с Игушетией. Пожалуй, мы признаем ваши притязания на трон Галендаса, граф Валлит, и поддержим», — многозначительно добавил он, глядя на искореняющего, «при условии, что вы женитесь на дочери герцога Васхантера, Эмилии. Она родственница короля Ратии, и это укрепит ваши позиции». «Прелесть! Без меня меня женили!» Но Алан в ответ лишь улыбнулся и слегка склонил голову. «Пусть расценивает, как хочет. Я подготовил проект договора о торговле, единых пошлинах и мирном соседстве. Ознакомьтесь». Советник кивнул, и раб передал Алану документы. «Благодарю», — автоматически произнес граф, принимая из рук юноши бумаги. Виктория внимательно читала договор, но никак не могла сосредоточиться. Буквы складывались в слова, но смысл их ускользал. В душе нарастала паника. Дурное предчувствие сменилось твердой убежденностью. Происходит что-то неотвратимое и неизбежное. «Кирмар, не могли бы вы кого-нибудь отправить за Леонардо? Мне будет спокойнее, если он окажется рядом». «Он здесь?» Марган вскочил на ноги. Виктория опустила бумаги на колени и в очередной раз поразилась разительной перемене, произошедшей с советником. Стоило заговорить о неженке, как из холодного, расчетливого политика старик превратился в восторженного юнца с безумным взглядом. «Почему вы его не привели? Где мой мальчик?» Но Алан растерялся и тотчас почувствовал, как кольнуло сердце. «Ему было приказано ждать в соседней комнате. Я думал, это ваше пожелание». «Нет», — медленно произнес советник, — «я ничего не приказывал. Кто вам это сказал?» «Барон Симух». «Щенок! Он решил мне перечить!» Советник с силой запустил в стену чашку и выбежал из кабинета. «Начальника охраны ко мне! Срочно!» — бросил Кирмар на ходу, и через мгновение их догнал тот лысый тип, которому Алвес давал взятку, в сопровождении двоих вооруженных воинов. Они почти бежали по полутемным коридорам, спускались по лестнице и, наконец, остановились у широкой двери, покрытой резьбой. В другое время Виктория обязательно рассмотрела бы, что там изображено, но не сейчас. Сейчас она боялась, что они не успеют, и произойдет нечто ужасное. У двери стоял воин. Он попытался что-то сказать, но наткнулся на такие свирепые взгляды, что только вытянулся в струнку и открыл перед советником дверь. Первым она увидела герцога. Он вытирал окровавленные руки о белоснежное полотенце. И от чего-то именно это полотенце притягивало взгляд. Мимо проскользнул Алвес и стремительно кинулся к стене, возле которой лежал Неженка. При первом взгляде на окровавленное тело Алан чуть не заорал. Ему показалось, что с парня сняли кожу, но затем он понял, что это не так. Просто было много крови. «Я не смогу», — прошептала Виктория где-то в глубине сознания. «Не смогу». «Тогда заткнись», — зло ответил ей голос Алана. «Прибежал посмотреть на свою игрушку, старый болван? Ну что же, смотри». Голос герцога просто сочился ядом. Красивое лицо кривилось в презрительной гримасе. Он, не отрываясь, смотрел на схватившегося за сердце советника. «Ты стал слишком многое себе позволять, Мар Марган. Пришло время напомнить тебе, кто хозяин этих земель. Слышал бы ты, как он кричал», — продолжал издеваться Васхантер. «Сопротивлялся, даже посмел ударить меня. Но он жив, можешь забрать и любоваться на его лицо, чтобы впредь помнить, кто отдает приказы в Белой крепости». Алан оторвал взгляд от полотенца и посмотрел на Кира Мара. Тот хватал ртом воздух и, не мигая, глядел в угол. Там, над окровавленным Леонардо, склонился Алвес. «Ты испортил идеальное тело!» — тяжело, с отдышкой прошептал советник. Губы старика посинели, мертвенно-бледная кожа покрылась влагой, он тяжело дышал и растирал грудь. «Проблемы с сердцем», — отстраненно подумал Алан и глубоко вздохнул, медленно считая до 10. «Сейчас не время расклеиваться, Неженку не вернуть». Алвес присел на корточки и почти полностью закрыл тело художника, но Конт видел окровавленную ногу, вывернутую пяткой внутрь, и это вызывало в душе жгучую ненависть, холодную, расчетливую, иррациональную ненависть. Он сопротивлялся, ударил герцога, бедный мальчик. Он верил Алану, ждал до последнего, пересилил свой страх, свою покорность. «Тварь!» Кулак с хрустом впечатался в челюсть самодовольного садиста. Следом нога с разворотом вошла в живот. Герцог отлетел назад и упал, а правая рука Алана уже выхватывала из ножен кинжал. Сзади хрипел советник. «Лесник, убей! Убей герцога! Это приказ!» Еще успел с отдышкой просипеть Марган, прежде чем рухнуть на пол. Лицо старика приобрело землисто-серый цвет, на щеках и лбу появились синюшные пятна, вены на шее набухли и, казалось, вот-вот лопнут. Он задыхался. «Лекаря, быстро!» — гаркнул лысый начальник охраны. Хлопнула дверь. Один из воинов побежал за помощью. «Эй, ты!» — продолжал командовать лесник. «Приведи капитана!» — опять хлопнула дверь. Наступила тишина. «Я убью тебя, бастард!» Герцог поднялся с пола и метнулся к лежащему на столе мечу. Но на его пути возник лесник, бывший наемник, желающий стать начальником гарнизона. «Сдохни!» — прошептал он и всадил стилет в сердце владетеля герцогства Васхантер. Вот и все. Не успело тело герцога коснуться пола, Его убийца тоже уже был мертв. Алвис положил на стол изящный арбалет и, вытерев руки злополучным полотенцем, повернулся к Алану. «Ваш раб жив, но он уже никогда не будет таким красивым, как прежде». «Жив?» Герцог не хотел его убивать, он просто решил его изуродовать. Порезы многочисленные, но не глубокие. Парень просто без сознания. Я вправил ему вывихнутые руку и ногу. Видно, он сопротивлялся. Дьявол с нею, с красотой. Пока она приносила неженке только страдания. Главное, что он жив. Жив!» Алан вдруг почувствовал головокружение и слабость. Он осторожно опустился в кресло и потер виски. «Неженку нужно срочно перевязать. Сейчас придет лекарь и все сделает. Киру Мару помощь уже не нужна. Он мертв. И черт с ним!» «Простите, что вы сказали?» «Неважно. Что будем делать?» «Я не ожидал, что все сложится так удачно. Через Рыску я объявлю о возвращении законного наследника». «Удачно? Это ты называешь удачей?» Алан махнул рукой в сторону окровавленного раба. «Ты способен испытывать хоть каплю сострадания?» Кир Алан жестко и холодно произнес Тлань. «Он жив. Что вам еще надо? Обстоятельства на нашей стороне. Правителю приходится многим жертвовать. Личными привязанностями, свободой выбора, любовью. Привыкайте, сир. Мне не нужен трон, купленный ценой жизни моих близких», — вяло огрызнулся Конд. «А вас никто не станет спрашивать», — прислушиваясь к шагам за дверью, ответил Алвис. «Посмотрим». Первым в комнату вбежал барон Симух. Следом протиснулся пожилой мужчина с сундучком в руках. Он сразу бросился к советнику, но Алвис остановил его. «Кир Марган мертв. Сердце не выдержало обрушившихся на него несчастий. Займитесь юношей». Алан вскочил с места и ухватил за руку проходящего мимо лекаря. «Сделайте все возможное, чтобы он поправился. Я в долгу не останусь. Я приложу все силы». Доктор внимательно посмотрел в глаза Конта и, видно, что-то увидел в их черной бездонной глубине, потому что мягко произнес: «Не беспокойтесь, я уже лечил такие ранения. Все будет хорошо». Повинуясь приказу капитана, в комнату вошли и застыли у двери два воина. Еще двое замерли за спинами Алана и Искореняющего. «Капитан!» взял на себя ведение переговоров Алвис. Между герцогом и его советником произошла ссора, результатом которой стало похищение раба. Когда Кир Мар увидел, что сделали с его любимой игрушкой, у него случился сердечный удар. Но еще раньше он приказал начальнику охраны убить герцога. Насколько я знаю, лесник был предан советнику. Он исполнил его приказ. Я попытался предотвратить преступление, но не успел. Приношу свои искренние извинения за то, что убил предателя, а не взял его живым. Но у меня просто не было времени». «Да, так и было», — согласно кивнул один из воинов, сопровождавших их от покоев советника. «Мы с напарником слышали, как Кир Мар приказал леснику порешить, значит, нашего хозяина. А сам он уже тогда за сердце хватался, и губы были, как у утопленника». «Сир», — повернулся барон к Алану, который с нездоровым вниманием следил, как лекарь промывает многочисленные раны на теле все еще бесчувственного неженки. Конт вздрогнул и отвел взгляд. Больше всего ему сейчас хотелось оказаться где-нибудь далеко отсюда, там, где тепло, тихо и нет никаких проблем. «На том свете», — мрачно констатировал внутренний голос. «Да, все так и было», — кивнул Валлет. «Прикажите приготовить комнату для раненого и пошлите человека за моими людьми. Охранять меня и моего раба будут воины Ингушетии. Сделайте, как говорит вождь Алан Бешеный Кузнечик. Не стоит ссориться с соседями из-за пустяков». Алвис серьезно посмотрел на капитана. «Кир Горий, прошу вас сообщить Маркизе, что ее отец мертв, и не позволить панике распространиться по крепости. Сейчас вся власть в ваших руках. На каком основании вы мне приказываете, брат искореняющий?» А этот капитан начинал нравиться Алану все больше и больше. Алвис развязал корду и оголил плечо. «Длань наместника. Что же, думаю, вы уже знаете, кто станет следующим герцогом Васхантер. Знаю. Если закон будет соблюден и наследник устроит гарнизон, мы не станем препятствовать. Десятников ко мне!» — приказал он молоденькому воину, стоявшему у двери, и повернулся к Конту. «Сир, прошу вас пройти в общий зал. Не волнуйтесь за парня, о нем позаботятся». Алан слегка склонил голову и тихо вздохнул. «Ступайте, молодой человек», — не поворачиваясь, отозвался лекарь. «С ним все будет хорошо, только шрамы останутся». «Это не страшно», — натянуто улыбнулся Алан. «Когда он очнется, скажите, что я горжусь им». В коридоре их встретил злой, как голодная Таухват. «Сир, я так и знал, что этим нельзя доверять». «Тихо, приставь к художнику наших людей». Ветеран кивнул, и Алан вдруг почувствовал, что теперь все будет хорошо. Потом, сидя у кровати неженки, он еще не раз упрекнет себя за случившееся с парнем. Но сейчас волнение отступило. Где-то в желудке растекся огонь предвкушения. Стало легко, появился азарт, как в карточной игре, когда блеф удается, и ты готовишь соперникам сюрприз. «Хват, ты знаешь, что делать». Зал приема был похож на кремлевский зал заседаний, такой, каким его показывали по телевизору. Длинный стол в форме буквы «П» упирался в небольшое возвышение, отделенное от зала тремя ступенями. На возвышении под большим знаменем с гербом герцогства стоял трон. Современно, даже неожиданно. Гости сидели за столами и переговаривались между собой, отчего в зале стоял тихий гул. Алвис поднялся на возвышенность, за его спиной встали четверо воинов, еще двое остались у двери. Алан сел на свободный стул между Ивертом и Мэтью. Майя устроилась рядом с Ивертом, по другую сторону от горца. «Как все прошло!» — прошептала девушка, перегнувшись через Иверта, отчего горец так откинулся на спинку стула, что чуть не опрокинулся. «Леонардо жив, а остальные нет», — усмехнулся Алан. «Отлично!» — Мэтью встал и вышел из зала. Валлет заметил, что Алвис проводил его задумчивым и слегка напряженным взглядом. «Да-да, мой любимый враг, тебе пора волноваться», — злорадно подумала про себя Виктория. Постепенно народ затих и стал с удивлением смотреть на безмятежно стоящего у трона искореняющего. Наконец дверь распахнулась, и в зал, чеканя шаг, вошел вооруженный отряд во главе с капитаном. Тут Виктория струхнула. Возможности такого расклада событий она не учла, а ведь если гарнизон воспротивится новому хозяину, то живыми отсюда они не уйдут. Воины разошлись по залу, занимая места в простенках между окнами, а капитан вышел вперед. «Герцог Васхантер убит предателем. Это известие так расстроило Кира Мара Маргана, что его сердце не выдержало. Советник скончался две рыски назад. Все как всегда. Умные люди, предвидевшие такой поворот событий, промолчали и стали спокойно ожидать дальнейшего развития событий. А те, кто был не в курсе закулисных дрязг, засуетились, начали перебегать с места на место, советоваться, шуметь. «Прошу меня выслушать». Вот как он умеет так говорить? Не повышая голоса, спокойно, а услышали его моментально. В зале наступила тишина. Только пожилой Ксен, которого Алан раньше не видел, громко откашлявшись, спросил, «Что делает посланник наместника в нашем городе?» «Ага, похоже, что наместника не очень любят вдали от Галендаса. Я здесь, чтобы восторжествовала справедливость. «И в чем она?» — не успокаивался Ксен. «Майя, кто это?» — Алан перегнулся через иверток к девушке. «Главный Ксен города, брат Чех». «Чех?» — удивился Алан, услышав земное слово. «Ага, взывающий высшего ранга. Мэтью говорит, что он терпеть не может приближенного ордена искореняющих. Говорят, в молодости они не поделили богатую наследницу». «Что ты за шпион?» — пренебрежительно зашипел Иверт. «Если ничего конкретного сообщить не можешь, только женские сплетни». Майя обиделась и, отвернувшись от горца, сделала вид, что рассматривает портрет толстой женщины в желтом. Тем временем за спиной Алвиса отодвинулась штора, закрывающая проход, и вошла Кирена Валия в сопровождении симпатичной, перепуганной девушки лет 16. Почти одновременно с этим приоткрылась дверь центрального входа, пропуская в щель Хвата с Туреном. Алан не отрывал взгляда от женщины. Сегодня она была бледнее, чем в прошлый раз, но в глазах также отсутствовала жизнь. «Вы знаете, кто перед вами. Герцогиня Валия Васхандер», — громко объявил Алвис, беря женщину за руку и подводя к трону. «Мать прямого наследника герцогства». В зале зашумели. Кто-то выкрикнул: «Маркиз мертв!» «Мертв его двойник! Маркиз жив!» Турен шел по проходу, гордо подняв голову, но смотрел только на мать. Его сопровождал гул голосов. «Это он?» «Сходство несомненное!» «Это он!» «Но маркиз был продан в рабство!» «Ему отрезали язык!» «Над нами будут потешаться в торговом совете!» «Герцог без языка!» «А править будет кто? Наместник?» «Он давно хочет отобрать у нас порт!» «Наместник далеко, а горцы рядом!» «Пусть король Игушетии женится на маркизе и возьмет город под покровительство!» «Герцог поддельный! Кто докажет, что он настоящий?» «Купцы Галендаса захотят свою долю, а у игушей нет своих кораблей. Они строят город и порт. Нам выгоднее союз с горцами, чем с наместником». «Лучше заключить договор с Игушетией», — громко прозвучал голос Мэтью. «Зачем нам осложнение с фронтиром?» Это послужило сигналом. Выкрики в пользу дружбы с горцами стали звучать все чаще. Алан, вальяжно откинувшись на спинку стула, с улыбкой следил за дланью. Но внутри Виктория собрала себя в крепко сжатый кулак. Нервы звенели от напряжения, а в желудке рос горький ком. Она перевела взгляд на Валию. Та, вцепившись в рукав рясы искореняющего, не отрываясь, следила за приближающимся Туреном. Теперь ее взгляд ожил, и в нем была такая смесь ужаса, недоверия и надежды, что понять ее чувства до конца было невозможно. Но только взгляд и сжатая в кулак ткань говорили, что женщина что-то чувствует. Лицо и осанка ее оставались все такими же царственно величавыми и безмятежными. А вот девушка, стоявшая рядом, своих чувств не скрывала. По ее щекам лились слезы, красивая губка была закушена, она притопывала ногой, словно едва сдерживалась, чтобы не броситься навстречу Турену. Только вот с какой целью? Поздороваться с бывшим родственником или вцепиться ему в глотку? Алан так задумался, что прослушал речь Алвиса и очнулся только тогда, когда Иверт толкнул его в бок. «Храм имеет неоспоримые доказательства того, что стоящий рядом со мной юноша — герцог Турен Ли, прямой наследник этих земель». В зале вновь поднялся крик, но Длань легко его перекрыл. «Я предлагаю городскому собранию и вассалам Белой крепости утвердить на троне истинного владетеля, герцога Турена Ли Васхантера». «Немного внимания!» Алан поднялся со своего места и, легко взлетев на ступени, стал рядом с Туреном, так, чтобы между ним и Алвисом находились женщины. «Протестую!» «Ну, может, и нельзя говорить в этом мире такие слова». Но ничего другого в голову не пришло. «Я верховный вождь Ингушетии, граф Алан Валлет, бастард Айра Первого и единственный законный наследник Галендаса. А этот мальчик — мой сын. Почтенный Левис и советник Иверт Ураган могут засвидетельствовать мои слова. По закону герцогства сын не может наследовать раньше отца». «Почему вы не оформили опекунство над Туреном до его совершеннолетия?» — тихо спросил Алвис. «Только потому, что хотел увидеть на твоем лице недовольную гримасу», — также тихо ответил Алан. «Ну да, Виктория ожидала чего угодно. Криков, разговоров, но не того, что все почтенное собрание встанет и поклонится. Черт, а быть верховным вождем иногда приятно и полезно для поднятия самооценки. Не мне вам говорить, какие выгоды сулит для герцогства присоединение к Ингушетии. Это новый рынок сбыта, это новые возможности, это плодородные незаселенные земли, это высокие прибыли и отсутствие конкурентов. А для храма, — Алан уважительно поклонился брату Чеху, — это новые прихожане и школа для послушников, которую мы открываем совместно с учителями». Она еще много чего говорила, не особо задумываясь, что и как говорит. Под рукой мелко дрожало плечо Турена, рядом стоял Алвис с бесстрастным лицом, но Алан видел только влажные глаза Валии. По сути, сейчас шли те же переговоры, какие они вели все последние дни. Только теперь оппонентами Конта выступали не отдельные личности, а сплоченный и позабывший о разногласиях совет глав цехов и гильдий, усиленный представителями местного дворянства, слава богам, немногочисленного. Все герцогство состояло из города, крепости, трех баронств, одного графства до пары-тройки вольных весок. Но, как ни странно, точку в переговорах поставил барон Симух. В какой-то момент он вышел вперед и, громко лязгая сталью доспеха, заявил: «Гарнизон крепости присягнет вождю Алану Бешеному Кузнечику. Кто против, будет арестован и казнен как предатель». И все. Совет единогласно принял нового герцога Васхантера. У кого сила, у того и печеньки. И это сегодня Виктории дали понять вполне отчетливо. Армия выступила гарантом власти и безопасности, и ссориться с этой силой она не собиралась. Капитана придется приблизить к себе, дать привилегии и всячески продвигать по службе. Он это заслужил. «Поздравляю, сир!» — брат Чех возложил на голову Алана тонкий золотой обруч и громко объявил, повернувшись к зрителям: «Приветствуем герцога Алана Васхантера, владетеля Ингушетии и нашего господина!» Алвис улыбнулся и первым подошел поздравить новоиспеченного герцога. «Когда подпишем договор о свободной торговле и мире?» «Алвис, скажи, ты ведь предполагал такой поворот событий? Я был уверен, что вы попытаетесь жениться на вдове, чтобы законно взять трон до совершеннолетия Тура. Но того, что вы его усыновите и подкупите цеха, я не предполагал. Я опять недооценил вас, сир. Поэтому ты и не стал настаивать на том, чтобы Валия вернулась домой. Думал, я женюсь? Именно. А ее отрешенность — это часть игры? Когда я в крови увидел Турена, я понял, как этим можно воспользоваться, и рассказал Кирене о части своих планов. Она уже год притворялась, что потеряла память. Ей было несложно и дальше играть эту роль. Алвис, чему ты так радуешься? Ты ведь проиграл. Вы так считаете? И отчего у нее возникло чувство, что Алвис добился именно того, чего хотел? Искореняющий поклонился и отошел в сторону, уступив место Кирене Валии и Турену. «Тур, как Леонардо. Пришел в себя, но слаб. С ним Оська. Отец, похороны герцога через три рыски. Отец. Ну вот у нее и появился еще один сын. Виктория вспомнила их первую встречу. улыбающийся Ольд и серьезный Тур. «Интересно, как там рыжий сорвиголова? Обязательно нужно поговорить с ним. Я буду готов». Дурдом. Сутки прошли после смены династии, а народа не убавилось, наоборот, стало еще больше. Потянулись послы, купцы, представители малых гильдий. Все спешили занять местечко поуютнее, подольститься, поздравить. Больше всего хотелось сбежать и запереться в каком-нибудь темном, тихом подвале, чтобы никто не смог найти. «Где Эверт?» «Показывает Майе сторожевую башню», — хихикнул Турен и на мгновение прижался к матери. «Кто бы мне показал, где здесь кухня? Очень хочется есть», — недовольно пробурчал герцог, кивая проходящему мимо барону Симуху. «Я тоже вспоминаю тетку Райку», — мечтательно протянул Турен. «Я прикажу подать обед в малую столовую». «А где эта малая столовая находится?» — Алан тоскливо оглянулся. Народа в зале стало еще больше. Самое время сбежать. «Кир Алан, позвольте я покажу», — улыбнулась Кирена Валия. «Я еще не отблагодарила вас за сына». «Благодарите», — усмехнулся герцог, предлагая спутнице руку и раскланиваясь с группой ксенов, дружно осенявших их знаками братьев. Тут же рядом возник ворон, а сзади пристроились Берт и один из ветеранов. «Кир Алан, советника закопали в горах, как вы и приказали», — тихо сообщил ворон. «Ваши письма учителю и Рею я отправил. Спасибо». Через несколько десятниц прибудет маркиз Генри, и вот тогда относительно спокойная жизнь закончится. А пока нужно изучить крепость, познакомиться с людьми, назначить новую охрану, избавиться от прихвостней прежнего хозяина, провести ревизию. «Алвис, пойдем перекусим и поговорим», — увидев длань, махнул рукой Алан. «Берт, найди Кира Мэтью и скажи, что я приглашаю его на завтрак». Брат искореняющий отказываться не стал. Он пошел рядом, бросая на герцога заинтересованные взгляды и думая, что опять этому любимцу Ваде повезло. Взять трон, нарушив как минимум 3 закона наследования, мог только такой фаворит богов, как Алан Валлет. Бастард, разрушитель, человек, которого Длань до сих пор не мог понять. Но от этого он притягивал к себе еще сильнее. «Так кто же ты такой, верховный вождь Алан Бешеный Кузнечик, герцог Вас Хантер?» Эту загадку ему еще предстояло разгадать.